4. Том высадил меня у госпиталя, где я оставил свою машину. Мы с ним договорились встретиться завтра утром сразу в морге, и когда Том уехал, я с облегчением двинулся в отель. Все, что мне хотелось, это принять душ, поесть, а потом попытаться поспать. Я уже поднимался к себе в номер, когда вспомнил, что согласился поехать сегодня на вечеринку. Посмотрев на часы, я обнаружил, что осталось меньше получаса до приезда Пола. Я со стоном плюхнулся на кровать. Меньше всего мне сейчас хотелось оказаться в какой-нибудь компании. Я отвык общаться, и у меня не было никакого настроения вести вежливые разговоры с незнакомыми людьми. Меня подмывало позвонить Полу и отказаться под каким-нибудь предлогом. Только вот я никак не мог ничего путного придумать, чтобы не обидеть их своим отказом. «Давай, Хантер, сделай усилие! Боже, тебя упаси замыкаться в себе!» Я нехотя поднялся с постели. Времени оставалось лишь на то, чтобы быстро сполоснуться под душем, так что я скинул одежду, залез в кабину и включил душ на полную мощность. Шрам на животе казался неуместным и чужим, словно не был частью меня самого. И хотя уродливый розовый рубец уже не был болезненным, я по-прежнему не любил до него дотрагиваться. Полагаю, со временем я к нему привыкну, но пока еще нет. Я подставил лицо под струйки воды, вдыхая поглубже влажный воздух в попытке избавиться от внезапно нахлынувших воспоминаний. Торчащая из живота под моими ребрами рукоятка ножа, горячая липкая кровь растекается вокруг меня под черно-белым плитком. Я, как собака, тряхнул головой, стараясь отбросить страшные картинки. Мне повезло. Грейс Страхан была одной из самых красивых женщин, каких мне доводилось видеть, и самой опасной, на чьей совести была смерть как минимум 6 человек. Не найди Дженни меня вовремя, я бы пополнил собой список жертв. И хотя я понимал, что должен быть счастлив, что остался в живых, мне было трудно оставить происшедшее позади и двигаться дальше. Особенно если учесть, что Грейс по-прежнему где-то бродит. В полиции меня заверили, что ее арест — это лишь вопрос времени, ее состояние слишком нестабильно, чтобы она могла долго оставаться на свободе. Но Грейс — богатая женщина, одержимая жаждой мести, столь же иррациональной, сколь и смертельно опасной. Она так легко не сдастся. Она уже однажды попыталась убить молодую мать и ее дочку. Ей смогли помешать лишь ценой другой жизни. После того, как Грейс на меня напала, Эллен и Анна Маклеод жили под защитой полиции, под чужими именами, хотя их и гораздо труднее найти, чем ученого-криминалиста, числящегося в телефонном справочнике, истина заключается в том, что ни один из нас не будет в безопасности, пока Грейс на свободе. С этим не так-то просто жить, особенно теперь, когда шрам постоянно напоминает мне, насколько близко она уже сумела ко мне подобраться. Я сделал воду настолько горячей, насколько мог вытерпеть, предоставляя ей смыть мрачные мысли. Затем вылез и растерся полотенцем так сильно, что кожу защипало. Оделся и поспешил вниз. После горячего душа я почувствовал себя лучше, но все равно без особого энтузиазма спускался в фойе отеля. Пол уже сидел на диване и что-то старательно записывал в блокнот. «Извини, давно ждешь?» — спросил я. Он поднялся, засовывая блокнот в задний карман. «Только что приехал. Сэм ждет в машине». Он поставил машину на другой стороне улицы. Симпатичная женщина лет 30 с длинными светлыми волосами сидела на месте рядом с водителем. Когда я уселся на заднее сиденье, она обернулась ко мне. Руки она держала на сильно округлившемся животе. «Привет, Дэвид. Рада тебя снова видеть». «Я тоже рад тебя видеть», — ответил я совершенно искренне. «Есть люди, с которыми мгновенно находишь общий язык, и Сэм была именно такой. До сегодняшнего вечера мы с ней встречались только раз, несколько дней назад, но казалось, что знакомы много лет. Как себя чувствуешь? Ну, спину тянет, ноги болят, а об остальном тебе знать не захочется. Но кроме этого ни на что не жалуюсь. Она улыбнулась, показывая, что говорит не всерьез. Сэм относилась к категории счастливец, легко переносящих беременность. Она просто сияла здоровьем и, несмотря на некоторый дискомфорт, явно наслаждалась своим состоянием. «Детеныш в последнее время разыгрался», — заметил Пол, ввинчиваясь в поток машин. «Я все твержу, Сэм, что это верный признак того, что будет девочка, но она меня не слушает». Они оба не захотели узнавать заранее пол ребенка. Сэм мне сказала, что это испортит сюрприз. «Девочки не такие воинственные, это мальчик. Спорим на ящик пива, что ты ошибаешься?» «Ящик пива? Ничего лучше придумать не мог?» «Дэвид!» — воззвала она ко мне. «Вот скажи, ну что это за ставка в споре с беременной женщиной?» «По-моему, довольно хитроумная. Пить-то все равно будет он, даже если проиграет». «Эй, тебе вроде как положено быть на моей стороне», — запротестовал Пол. «Он умнее, чем ты думаешь», — поддела его Сэм. Я начал понемножку отмекать, слушая их веселую перебранку. Было приятно видеть их счастье, и если я испытывал некоторую зависть, то только чуть-чуть. Когда Пол свернул на стоянку, я ощутил разочарование из-за того, что поездка оказалась столь короткой. Мы приехали в старый город, некогда индустриальный центр Ноксвилла. Здесь по-прежнему еще оставалось несколько предприятий и складов, но в целом район облагородился, промышленность уступила место барам, ресторанам и апартаментам. Пол поставил машину чуть в стороне от ресторана, где была намечена встреча, и где играла живая музыка. Это было старое кирпичное здание, обширное внутреннее пространство которого занимали столики. Там уже было полно народу, и нам пришлось протискиваться к большой группе людей, сидевших у окна. Полупустые кружки пива и смех указывали на то, что они тут уже некоторое время. И я на мгновение дал слабину, пожалев, что пришел. Затем мне нашли местечко за столом, и сожалеть стало поздно. Меня со всеми перезнакомили, но я сразу же забыл имена. Кроме Пола и Сэм, единственным знакомым мне человеком тут была Алана, криминалист-антрополог, сообщившая мне утром на трупоферме, где искать Тома. Она пришла с мускулистым мужчиной, которого я счел ее мужем, но остальных сотрудников и студентов факультета я не знал. «Попробуй пиво, Дэвид», — порекомендовал мне Пол через голову Сэм. «У них тут своя пивоварня, и пиво тут фантастическое». Я много месяцев практически не притрагивался к алкоголю, но сейчас чувствовал, что выпивка мне не помешает. Пиво оказалось темным и холодным, великолепным на вкус. Я выпил половину кружки чуть ли не залпом и со вздохом поставил ее на стол. «Похоже, тебе это просто необходимо», — заметила сидевшая напротив Алана. «Тяжелый денек выдался, а?» «Вроде того», — согласился я. «Мне тоже такой разок-другой выпадало». Она подняла кружку в ироничном тосте. Я отхлебнул пиво, чувствуя, как напряжение постепенно отступает. Атмосфера за столом царила свободная, и я легко влился в общую беседу. Когда принесли еду, я на нее буквально набросился. Заказал я стейк и зеленый салат. Оказывается, я даже не представлял себе, насколько проголодался. «Ну как? Весело?» Сэм улыбалась мне поверх стакана с минералкой. Я только кивнул, заглатывая кусок стейка. «Это настолько очевидно?» «Угу. Впервые вижу, что ты расслабился. Тебе надо почаще выбираться в люди». Я рассмеялся. «Ну, не настолько уж я плох». «Да нет, просто слегка напряженный». Она ласково улыбнулась. «Я знаю, ты сюда приехал, чтобы вернуть душевное равновесие. Но ведь закон не запрещает тебе время от времени веселиться. Ты среди друзей, знаешь». Я опустил глаза, тронутый ее словами куда больше, чем хотел признавать. «Знаю. Спасибо». Она поерзала на стуле и поморщилась, положив руку на живот. «Все хорошо?» — спросил я. Она болезненно улыбнулась. «Он немножко беспокойный». «Он?» «Он», — решительно ответила Сэм, покосившись на пол. «Совершенно точно он». Тарелки унесли, потом последовал десерт и очередная выпивка. Я заказал кофе, зная, что если выпью еще пиво, то утром сильно об этом пожалею. Я откинулся на стуле, наслаждаясь жизнью. В голове слегка шумело, а в следующее мгновение мое хорошее настроение полетело в тартарары. Я уловил мускусный, чуть пряный и отлично знакомый запах. Секунду спустя он исчез, затерявшись среди ароматов еды и пива, но я точно знал, что мне не показалось. Осознание пронзило меня, как удар тока. На миг я снова оказался на черно-белом полу в моем коридоре. Металлический запах крови смешался с более тонким чувственным ароматом. Духами Грейс Страхан. Она здесь. Я подскочил, судорожно оглядываясь по сторонам. Круговерть запахов и мелькание лиц. И внимательно всматривался, отчаянно выискивая приметы, выдающие знакомую фигуру. Какой-нибудь прокол в маскировке. Она наверняка где-то здесь. Где же? Кофе? Я тупо уставился на возникшую рядом со мной официантку. Девушка лет 20, чуть полноватая. Запах ее духов пробился сквозь запахи пищи и спиртного. Дешевые духи, резкие и в чрезмерном количестве. При ближайшем рассмотрении ничего общего с тонкими духами Грейс Страхан. Просто небольшое сходство, достаточное, чтобы на секунду меня обмануть. — Вы заказывали кофе? — повторила официантка, настороженно глядя на меня. — Извините, да, я. Она поставила кофе передо мной и удалилась. Я еще не отошел от резкого выброса адреналина, руки и ноги дрожали. Я поймал себя на том, что судорожно, до боли, зажимаю рукой шрам на животе. «Идиот! Можно подумать, Грейс могла последовать за тобой. Осознание, что нервы мои ни к черту даже здесь, вызвало горечь во рту. Я попытался заставить себя расслабиться, но сердце по-прежнему колотилось, как бешеное. Мгновенно возникло ощущение нехватки воздуха, шум и голоса казались невыносимыми. «Дэвид!» — Сэм озабоченно глядел на меня. «Ты бледный, как простыня». «Просто немного устал. Пойду-ка я домой». Мне необходимо было покинуть помещение. Я вытащил из кошелька деньги, не замечая достоинства купюр. «Погоди, мы тебя отвезем». «Нет». Я положил руку ей на предплечье прежде, чем она успела обратиться к Полу. «Пожалуйста, не надо. Со мной все нормально, честно». «Точно?» Я заставил себя выдавить улыбку. «Конечно». Убедить ее мне явно не удалось, но я уже отодвинул стул и бросил на стол деньги, не имея ни малейшего представления, хватит этой суммы или нет. Пол и остальные по-прежнему были увлечены разговором, и мне было все равно, заметит ли кто-нибудь еще мой уход или нет. Пробираясь сквозь толпу к выходу, я с трудом сдерживался, чтобы не сорваться на бег. Оказавшись на улице, вдохнул прохладный весенний воздух, но не притормозил. Я шагал вперед, не зная, куда иду, да и мне было все равно. Я просто не хотел останавливаться. Я сошел с тротуара и тут же отпрыгнул назад, когда слева от меня рявкнул клаксон. Буквально в нескольких дюймах от меня проехал трамвай, сияя в ночи светом окон. Я быстро перешел дорогу и зашагал дальше, сворачивая наугад. Прошли годы с тех пор, как я последний раз был в Ноксвилле, и я понятия не имел, нигде нахожусь, никуда иду. И мне было наплевать. Я замедлил шаг только когда заметил за уличными огнями темную полосу. Реку я почувствовал еще до того, как увидел. Влажный воздух наконец-то привел меня в чувство. Мокрый от пота, я облокотился на перила. Мосты, возведенные между усаженными деревьями и берегами, казались во тьме тонкими арками, усеянными бусинками фонарей. Под ними, как и тысячи лет назад, текли спокойные воды реки Теннесси, и, скорее всего, будут течь еще тысячелетия. «Да что с тобой к черту творится? Сбежал со страху из-за каких-то паршивых дешевых духов. Но я был слишком выжат, чтобы устыдиться. Чувствуя себя одиноким, как никогда прежде, я достал телефон и пробежал с записанной контакты. Номер Дженни высветился на дисплее. Я уже собрался было набрать ее номер, отчаянно желая снова с ней поговорить, еще раз услышать ее голос. Но сейчас в Англии раннее утро, и даже если позвоню, что я ей скажу? Все уже давным-давно сказано. «Который час, не подскажете?» — раздался позади меня голос. Я вздрогнул от неожиданности. Я стоял на темном пятачке между фонарями, так что видел лишь огонек сигареты во рту мужчины. И запоздало сообразил, что на улицах никого нет. Дурак! Стоило топать так далеко, чтобы тебя тупо ограбили. «Половина одиннадцатого», — ответил я, напрягшись в ожидании нападения. Но мужчина лишь благодарно кивнул и пошел дальше, растворившись в темноте за следующим фонарем. Меня затрясло. И не только от идущей от воды влажной прохлады. По пустынной улице двигалась желтая машина такси. Я ее тормознул и поехал к себе в отель. Самым ранним воспоминанием был кот. До него, конечно, были и другие. Но кот — самое первое яркое воспоминание. И то, которое запомнилось и которое воспроизводишь снова и снова. Такое живое, что и по сей день чувствуешь, как солнце печет затылок, видишь свою тень перед собой на земле, когда наклоняешься вперед. Почва мягкая, ее легко копать. Ты копаешь обломком доски, выломанной из забора, куском белого штакетника, уже начавшего подгнивать. Доска грозит вот-вот сломаться, но тебе не надо глубоко копать. Это не глубоко. Сперва ты чуешь запах, сильный, сладковатый запах, одновременно и знакомый, и незнакомый. Ты на миг замираешь, нюхая влажную почву, взволнованно и восторженно. Ты знаешь, что не должен этого делать, но любопытство непреодолимо. У тебя есть вопросы, много вопросов, но нет ответов. Ты натыкаешься на что-то буквально сразу, как продолжил копать. Что-то отличное от почвы. Ты соскребаешь оставшийся слой почвы, замечая, что вонь становится сильнее. И, наконец, ты это видишь. Картонная коробка с намокшими и гниющими боками. Когда ты пытаешься ее поднять, коробка начинает разваливаться под весом содержимого. Ты быстро кладешь ее обратно. Собственные пальцы кажутся чужими, когда ты берешься за крышку. Сердце замирает в груди. Ты медленно открываешь коробку. Кот превратился в грязный рыжий комок. Полуприкрытые глаза, тусклые и бесцветные, как сдувшиеся воздушные шарики. В шерсти полно насекомых, жуки на свету разбегаются в разные стороны. Ты восхищенно смотришь, как жирный червяк, извиваясь, вылезает из кошачьего уха. Ты трогаешь кота палочкой, и ничего не происходит. Тыкаешь сильнее. Опять ничего. У тебя в голове возникает слово. Ты его уже слышал, но до этого момента не понимал смысла. Мертвый. Ты помнишь, каким был кот. Толстый, наглый котяра, вредный и царапучий. А теперь он стал ничем. Как мог живой зверь, которого ты помнишь, превратиться в этот вот... комок гниющей шерсти. В твоей голове роились вопросы, слишком сложные для тебя. Ты наклонился поближе, будто надеялся, что если приглядеться повнимательней, то найдешь ответ. И внезапно тебя отшвыривают в сторону. Лицо соседа перекошено от гнева, но есть в нем еще и что-то тебе незнакомое. И только много лет спустя ты понимаешь, что это отвращение. «Какого черта ты тут? Ах ты, больной маленький ублюдок!» Потом было еще много крика и здесь, и в глубине дома. Ты даже не пытаешься объяснить, что ты сделал, потому что и сам толком не понимаешь. Но ни гневные слова, ни последовавшее наказание не изгнали из памяти то, что ты видел или что чувствовал, и по-прежнему чувствуешь даже теперь где-то в глубине. Всепоглощающее ощущение чуда и неутолимое жадное любопытство. Тебе 5 лет. И вот так все и началось.